Глава 7. На следующее утро Алек Маккензи прислал Люси записку с просьбой о встрече. Он собирался зайти сразу после полудня и выражал надежду, что они смогут поговорить наедине. Люси села подождать его в библиотеку и взяла в руки книгу, однако читать не смогла. Она вдруг расплакалась. С того самого момента, когда до нее дошла страшная весть, Люси изо всех сил сохраняла самообладание. Всю ночь она пролежала, стиснув кулаки, лишь бы не поддаться отчаянию. Она должна быть сильной. Ради Джорджа, ради отца. Теперь напряжение достигло предела. Девушка осталась одна и уже не пыталась сдержать слез. Ей разрешили увидеться с отцом. Люси с Джорджем отправились в тюрьму. И теперь она припоминала подробности того короткого разговора. Это было ужасно. Казалось, сердце вот-вот разорвется от боли. Ночью Люси охватило негодование. Она прочла отчеты о процессе в нескольких газетах и уже не сомневалась в виновности отца. Девушку поразила низость совершенного преступления. В суде зачитывались его письма к несчастной жертве, при одной мысли о которых Люси заливалась краской. Сплошная ложь, лицемерная и бесстыдная. Девушка вспомнила ответ Алика. Впрочем, в виновности отца ее убедили не газеты и не слова Маккензи. В глубине души Люси, как ни попрекала себя, сама была в ней убеждена. Девушка ни за что не призналась бы себе, что не верит отцу. На словах и даже в мыслях она твердо стояла за его невиновность. Однако где-то в потаенных уголках ее сознания таился суеверный ужас. Он преследовал ее, словно призрак, лишенный телесной формы и потому необъяснимый. Страх охватил ее физически, осязаемо, когда Роберт Боулджер впервые привез в Корт-Лейс весть об аресте отца, и потом снова в его квартире на Шафтсбери-авеню, когда она различила за добродушной улыбкой потаенный стыд. Несмотря на все обаяние отца и его нежную любовь к детям, Люси поняла, что Фред Аллертон — лжец и мошенник. Она презирала его. Однако при виде отца, затравленного, так сильно переменившегося с последней встречи, что отмечал еще Дик в ходе процесса, гнев отступил, осталась одна жалость. Люси горько укоряла себя. Как могла она быть столь бесчувственной к его мучениям? Сначала отец не мог вымолвить ни слова. Он молча смотрел то на сына, то на дочь умоляющим взглядом и прочел крайнюю степень отчаяния на лице Джорджа. Тот стыдился смотреть на отца и отводил взгляд. Фред Аллертон внезапно постарел и как-то усох. Его лицо осунулось, а кожа была пепельного оттенка, словно у умирающего. Держался он смущенно, словно стеснялся своих посетителей. Люси страшно переживала, что не может обнять отца. Совершенно сломленный, тот расплакался. «Доченька, ты теперь меня ненавидишь?» — прошептал он. «Ну что ты, папа, я люблю тебя еще сильнее, чем прежде». Люси говорила от всего сердца. Девушку терзала совесть. Она мучительно перебирала в уме, могла ли еще что-то сделать, чтобы предотвратить катастрофу. «Я не хотел», — сокрушенно выдавил он. Люси смотрела в эти несчастные глаза, как жестоко, что ей не позволено их поцеловать. «Я бы все заплатил, дай только она мне чуточку времени. Удача совершенно от меня отвернулась. Я был вам плохим отцом». Люси сообщила, что леди Келси вернет бедняжке 8000 фунтов. Милая тетушка заявила об этом сама, еще прежде, чем Люси подумала намекнуть. Им совершенно незачем отягчать совесть страданиями несчастной вдовы. «Элис, добрая душа!» Он обращался к дочери, словно та его последняя надежда. «Люси, ты ведь не бросишь меня? Я буду приходить к тебе, как только позволят». «Недолго. Надеюсь, я скоро умру». «Не смей! Держись, будь сильным ради нас! Мы всегда будем любить тебя, папа!» «А что же теперь будешь Джорджем?» «Не беспокойся! Мы что-нибудь придумаем». Джордж покраснел, не находя слов. Ему было горько и стыдно. Он мечтал поскорее выбраться из этого ужасного места и с облегчением вздохнул, когда надзиратель объявил, что время вышло. «Прощай, Джордж», — сказал отец. «Прощай». Джордж продолжал угрюмо смотреть под ноги. Отчаяние совершенно охватило Фреда Алертона. Он понял, что сын его ненавидит. Ведь именно к Джорджу он всегда испытывал особую привязанность и очень гордился этим прелестным юношей, а тот теперь мечтает поскорее забыть об отце. Однако на душе у несчастного было так тяжело, что вместо горьких упреков с его губ сорвался лишь всхлип. «Прости меня за все, Люси!» «Держись, отец! Мы тебя по-прежнему любим!» Он выдавил печальную улыбку. Люся сказала «мы», но говорила только о себе. Дети ушли. Фред Алертон исчез во тьме. Слезы немного успокоили Люси. Лишившись сил, она легче переносила страдания. Теперь предстояло позаботиться о будущем. Скоро придет Алек Маккензи. Люси не понимала, зачем тот прислал записку и что важного собирался сказать. Все мысли девушки были об отце и, главное, о Джордже. Она вытерла глаза и, глубоко вздохнув, погрузилась в методическое обдумывание сложной проблемы. Вошел Алек, и Люси торжественно поднялась ему навстречу. На мгновение он замер, пораженный ее миловидностью. Люси была из тех, чья красота расцветает в трагических обстоятельствах. Душевные страдания придавали ей особую прелесть, а неподвижный взгляд наполнял усталое лицо печальным величием. Она бесстрашно несла свою скорбь, и Алек, понимавший толк в героизме, видел в этом истинное величие души. Последнее время он нередко останавливался у Дианы Ферса и тоже видел в этом портрете цветущую красоту Люси Алертон. Однако теперь девушка походила на грустную королеву, англичанку до мозга костей, несущую свою нестерпимую печаль с царственным достоинством, и все равно прекрасную, благодаря особому величию духа. «Простите, что навязываюсь вам в такой день», — медленно произнес Алек. «Просто у меня мало времени, и нужно срочно с вами поговорить». «Как хорошо, что вы пришли!» Смутясь, она не находила подходящих слов. «Я всегда вам рада!» Маккензи смотрел на девушку ровным взглядом, словно повторяя в уме только что прозвучавшие любезности. Она улыбнулась. «Я так благодарна вам за заботу! Ваша доброта помогла мне вынести все, что случилось!» «Ради вас я готов и не на такое!» — ответил Алек, и ее внезапно осенило. Люси поняла, зачем он пришел. Сердце застучало в груди, как безумное. Она и помыслить не могла. Люси села, ожидая, что Алек заговорит, но тот даже не шелохнулся. В минуты серьезных раздумий он погружался в странное оцепенение. «Я просил вас о встрече наедине, потому что хотел кое-что сказать. Хотел сказать еще после встречи в Корт-Лейс, но тогда я собирался в путешествие, из которого одному Богу известно, когда вернусь и вернусь ли. Поэтому счел за лучшее промолчать». Он замер и посмотрел на нее в упор. Девушка молча ждала. Я прошу вас стать моей женой. Люси глубоко вздохнула, сохраняя все тот же торжественное выражение лица. Вы поступаете как настоящий рыцарь, но не сочтите меня неблагодарной, если я откажусь. Почему же? Спокойно спросил он. Я должна заботиться об отце. Если понадобится, буду жить возле самой тюрьмы. Вы сможете жить там и будучи моей супругой. Она покачала головой. Нет, я должна остаться одна. Когда отца выпустят, я стану жить с ним. Я не приму имени честного человека, словно бегу от своего собственного. Она чуть помедлила в нерешительности, а потом заговорила низким, дрожащим голосом. Вы не представляете, как я гордилась нашим добрым именем. Столетиями Алертоны были почтенной семьей, внесшей, верила я, свою лепту в величие Англии. А теперь мне ужасно стыдно. Дик Ломас посмеивался над моим преклонением перед предками. Признаю, я вела себя глупо. Я никогда не придавала большого значения положению в обществе и прочему. Но семья — совсем другое дело. А мой отец, он так и не понял, что поступил низко, недостойно. В Аллертонах какой-то изъян. Я не могу стать вашей супругой, опасаясь, что испорченная кровь перейдет к детям. Он слушал, потом подошел и положил руки ей на плечи. Ровный, спокойный голос Алика как-то сразу успокоил девушку. «Мне кажется, вам будет проще помочь отцу с Джорджем, став моей женой. Будет нелегко. Почему вы лишаете меня радости помочь вам?» «Мы должны справиться сами. Благодарю вас, но вы ничем нам не поможете». «Я чувствую себя неловко. Не знаю даже, как и сказать. Кажется, я полюбил вас еще в первый день в Корт-Лейс. Тогда я сразу не понял, что случилось. Просто ощутил, что в мою жизнь вошло что-то новое и странное. С каждым днем я любил вас все сильнее, пока, наконец, это чувство не захватило меня полностью. Я никогда не любил никого, кроме вас. И уже никогда не полюблю. Именно вас я искал всю свою жизнь». Не в силах вынести взгляд Алика, Люси опустила глаза, и по щеке девушки протянулась тень ее изящных ресниц. «Тогда я не осмелился признаться. Даже если я был вам не безразличен, нечестно связывать вас с обещанием, отправляясь в экспедицию. Теперь время пришло. Я уезжаю через неделю. И зная я, что вы тоже меня любите, это придаст мне сил и смелости. Я же люблю вас от всего сердца». Только теперь Люси подняла глаза, а в них сверкали слезы, но не те прежние слезы невыносимой боли. «Я не могу сейчас за вас выйти. Это будет нечестно. Я целиком принадлежу отцу». Он отпустил ее плечи и шагнул назад. «Подчиняюсь вашей воле». «Прошу, не считайте меня неблагодарной. Я горжусь вашей любовью. Она словно вытащила меня из бездны. Вы даже не представляете, как помогли мне». «Нет, я хотел помочь, но вы не позволили». Внезапно у нее мелькнула удачная мысль, и девушка радостно вскрикнула. «Вот оно решение!» «Нет-нет, вы можете мне помочь. Возьмите с собой Джорджа». «Джорджа?» Алик молча обдумывал неожиданное предложение. «Я доверяю вам собственного брата. Вы сделаете из него сильного, благородного мужчину. Прошу вас, дайте ему возможность смыть с семьи позорное пятно». «Вы понимаете, что ему придется терпеть голод, жажду и всяческие лишения? Мы отправляемся не на пикник. Пусть Джордж пройдет через все. Это идеальная возможность. Сейчас он лишился веры в себя, а взявшись за благородное дело, почувствует себя мужчиной. Нам предстоит немало сражаться. Было бы глупо причислять все опасности, но сейчас они серьезнее, чем когда-либо. В этот раз нас ждет победа или смерть. Его предки смело смотрели в лицо любой опасности. Его могут ранить или убить. На мгновение Люси засомневалась, а потом, едва шевеля губами, произнесла: «Если он погибнет как смельчак, мне не о чем сожалеть». Алик улыбнулся неисчерпаемой храбрости Люси. Он гордился ею. «Тогда сообщите Джорджу, что я с радостью возьму его с собой». «Могу я его позвать?» Алик кивнул. Она позвонила и попросила слугу привести брата. Вошел Джордж. Напряжение последних дней и страшный приговор сказались на нем куда сильнее, чем на Люсе. Юноша выглядел больным и усталым. Его переполнял стыд. Уголки рта капризно опустились, а на красивом лице застыла страдальческая гримаса. Алик окинул Джорджа спокойным взглядом, с сожалением отметив, что тот еще молод. Его хрупкое очарование словно взывало к сочувствию в сердце отважного путешественника. Интересно, каков этот юноша характером? Впрочем, Алик принял и полюбил Джорджа сразу, просто потому, что он был братом Люси. «Джордж, мистер Маккензи предлагает тебе отправиться с ним в Африку!» — радостно воскликнула она. «Ты поедешь?» «Я поеду куда угодно, лишь бы выбраться из этой злосчастной страны», — устало отозвался он. «Выходя на улицу, я чувствую на себе чужие взгляды. Люди шепчутся. Вот идет сын грязного мошенника, которого осудили на 7 лет». Он вытер платком руки. «Мне теперь все равно. В Оксфорд я не вернусь, там со мной разговаривать никто не станет. В Англии мне делать нечего. Боже, лучше умереть». «Джордж, прекрати!» «Тебе хорошо, ты ведь женщина. Кто теперь одолжит мне хоть 6 пенсов?» «Как он мог? Как он только посмел!» «Джордж, постарайся выбросить это из головы», — мягко сказала Люси. Юноша собрался силами и сердечно улыбнулся Алику. «Как здорово, что вы обо мне подумали!» «Прежде чем решишься, ты должен понять, будет нелегко. Предприятие тяжелое и опасное». «Что ж, насколько понимаю, выбора у меня нет». Алик протянул юноше руку и сдержанно улыбнулся, что бывало с ним очень редко. «Надеюсь, мы поладим и будем друзьями». «Джордж, ты вернешься, и все останется позади. Ах, будь я мужчиной, отправилась бы с тобой. Перед тобой весь мир, Джордж. И возможности совершенно безграничны. На тебя вся надежда. Ты моя гордость, моя вера. Ты прославишься и вернешь мне доброе имя, силы и чистоту». Голос ее дрожал от волнения, и Джордж тут же залился краской. «Я эгоистичная скотина», — воскликнул он. «Я думал только о себе, а о тебе никогда и не вспоминал. И не надо. Просто будь смелым, честным и стойким». Слезы сверкнули в глазах Джорджа. Он обнял сестру, прижал ее к сердцу, как ребенка. «Мне так тяжело покидать тебя, Люси». «Милый, мне еще тяжелее. Тебе предстоят великие подвиги, а мне остается только сидеть и ждать. Но все равно езжай». Голос девушки дрогнул, и она зашептала: «Помни, ты отправляешься в путь не только ради себя, но и ради меня. Любой твой бесчестный поступок убьет и меня тоже. Клянусь, Люси, тебе не придется стыдиться». Она с улыбкой поцеловала брата. Алик взволнованно молчал. «Что ж, довольно сантиментов. А не то мистер Маккензи сочтет нас сумасшедшими». Она радостно посмотрела на Алика. «Мы так вам благодарны». «Боюсь, отправляться придется совсем скоро», — сказал он. «Джордж должен быть готов через неделю». «Если понадобится, он будет готов через сутки», — ответила девушка. Юноша отошел к окну и закурил. Ему хотелось успокоить нервы. «В ближайшие дни мы вряд ли сможем увидеться», — добавил Алик. «Сейчас очень много дел, а на выходные я уеду в Ланкашир». «Жаль». «Вы не измените своего решения?» Она покачала головой. «Нет, я должна оставаться свободной». «А когда вернусь?» Люси тепло улыбнулась. «Если ваше чувство не изменится, спросите снова». «А ответ?» «Возможно, ответ будет другим».